Снег валил хлопьями. Вдалеке затормозила маршрутка, из нее вываливался щуплый мужчина в лакированных туфлях, блестящей рубашке и с застывшей коркой геля или лака на волосах. Вон он, директор в попыхах затушил бычок о стену. «Ну, пойдем встречать дорогого гостя. Ты одну хоть песню его знаешь? Ну, position number one», — пропел Аристархович, оживившись. «И что-то про позднюю любовь. Понятно. Мы пошли знакомиться со звездой. Тыц-тыц». Глава 4. Эпатажный тип в лакированных туфлях и блестящей рубашке вывалился из маршрутки, как будто его везли не на концерт, а на работу, на фабрику. За ним вылезла бабушка с сеткой лука, мужик с клеткой, в которой орала курица, и какой-то пацан с мешком не пойми чего. Все разбрелись по разным сторонам, а наш артист, покрутив головой, направился к ДК. Вообще, конечно, звезд из аэропорта забирают, а этот к народу близко, раз на маршрутке ездит. Эпатажный держал в руках потертую папку, из кармана торчала расческа с обломанными зубьями, а лакированные туфли сразу же утонули в снежной каше. На такую звезду даже воробьи не повернули бы голову. Я стоял на крыльце облезлого клуба, где еще с советских времен присохла вывеска имени 22 съезда КПСС, давно уже покореженная и с выцветшими буквами. Оглядел будущего всенародного любимца с ног до головы. Лицо у него было как у человека, которого всю жизнь отправляют не туда, то в профтехучилище, то на картошку, то на стройку народного хозяйства. Я поднял руку, чтобы этот товарищ меня заметил, и вышел ему навстречу. «Добро пожаловать в культурную столицу нашего района, в славный город Белый Яр», сказал я с такой улыбкой, с какой в советских фильмах комсорги встречали молодых передовиков с полей. Он дернулся, состроил что-то похожее на улыбку, но глазки его почему-то запрыгали, как шальная пуля в ржавой бочке. «Да, да здравствуйте», голосок у Кая тонкий, но прокуренный, что у шкодливого двоечника. Не так я себе представлял Кая, пусть даже митого. Ладонь тянет нерешительно, но я не протягиваю руку в ответ. «Документы есть? Что? Вы же, гражданин Метов, документы предъявите, плиз. У нас ведь как заведено, без бумажки ты, подозреваемый, а с бумажкой, уважаемый». Кхе-кхе. Слово «подозреваемый» его явно напрягло. Неправильный Кай Метов, он поет неправильные песни. Эпатажный заморгал, полез в папку, выудил какую-то бумажку с размытым штампом, где печать напоминала пятно от селедки, а подпись можно было прочитать только при сильном желании и с помощью лупы. «Это что?» – я кивнул на бумажку. «Это моя гастрольная. По линии культурного фонда через область», – проблеяла федеральная звезда. Угу, кто бы сомневался. Хотя у нынешней звезды 90-х тоже не особо дела в гору идут. Даже анекдот в ходу. «Привет, Олимпийский!» – крикнул Кай Метов, проезжая мимо на велосипеде. «Сам-то кто, на самом деле?» Ткнул я его настойчивым взглядом. «Я артист эстрады. Фамилия Метов». Он закашлялся. «Ну, в смысле Кай Метов. Настоящий?» Он вылупился на меня, будто не понимает, куда я клоню. «Ну, как бы», глаза мужика метнулись в сторону, где Павел Аристархович с каменным лицом пытался не разулыбаться. «Ключевое слово «как бы», — кивнул я. «Сам же директор ДК мял шапку, как нашкодивший первоклассник», я мысленно отметил. «Вот он, один из тех, кто в курсе, что тут на самом деле происходит». Я вернул взгляд на двойника. В начале 2000-х на эстраде все еще было полно дублеров популярных артистов. Видимо, передо мной стоял один из них. «Скажи честно, ты понимаешь, что ты тут не как Кай Метов, а как расходный материал?» — строго спросил я. Он вздрогнул, как-то сразу осунулся, не мог понять, чего я к нему прикопался, но быстро взял себя в руки и гордо вскинул подбородок. «Меня прислали, я работаю, я пою. Position number one. Сколько платит?» 3000 рублей. Мы же договаривались. За весь концерт? Ну да плюс обед и трансфер». Кай Метов так жалко на меня посмотрел, будто я сейчас у него этот обед отберу и денег на маршрутку не дам. Я же смотрел на этого гастролера с некоторой жалостью, думаю, вот как колесить по стране в образе какого-то другого мужика, не входило в список его юношеских желаний. Я понимал, если я сейчас сорву концерт, то люди останутся недовольны, а на концерт шло немало зрителей. И все они думали, что Кай Метов настоящий, из телевизора. Им все равно, что это дублер, им праздника хочется, как в телевизоре. «Эх, Хаэм, петь-то будешь?» — скептически уточнил я. «Буду, буду. Никто не отличит. Ладно, в микрофон не материться, женщину сцены не лапать», — выдавал я инструкции. «Как отпоешь, После концерта сразу ко мне. Будем разбираться, кто тебя сюда и за сколько впихнул. Он чуть не поклонился, вроде и двойник, а артист до мозга костей. Звезды не кланяются, а настоящие артисты преклоняют голову перед публикой. Это у них в крови. Ну ты даешь, начальник. Другой бы уже скандал устроил, восторженно хмыкнул директор. Другой бы устроил. Я делаю выводы, я развернулся к двери. Павел Аристархович, проводи нашего артиста в гримерку, а то зрители заждались. Я вернулся в ДК и проинспектировал готовность помещения для мероприятия. Занавес потрепанный, на одной стороне добро пожаловать, на другой, 50 лет ДК. Буква Д держалась на соплях, за малым и упадет. Колонки сдохшие, все мотанные и перемотанные. По стенам старые фотки, лучший баян района 2001 года и лучшая доярка 1997. Фотки пусть висят, история, а вот занавес заменим. Но не сейчас. Буфет сделали импровизированный, пришлось сотрудников в местный продуктовый посылать. Сейчас на прилавке было несколько бутербродов с сервелатом и сыром, да разлитый по стаканам компот. Последнее из своего погреба уборщица принесла. Бардак, конечно, но это я уже потом разберусь, как дошли до жизни такой. Пока же, сделали все, что могли, чтобы мероприятие спасти. Как говорится, работаем. Публика собралась, как водится, самая простая, но по-своему колоритная. Бабы да девки принарядились, кто в китайском пуховике с блестящей тканью, кто в тяжелой дубленке или шубе под каракуль, а самые статусные поверх еще и козий пуховый платок накинули, мол, и красиво, и тепло. Старшее поколение не изменяло традициям. Теплые сапоги или унты на массивной подошве, шапки-горшки из норки, пальто на ватине. Молодежь, напротив, жертвовала комфортом ради моды. Девчонки переобулись в туфельки с тонкими шпильками, натянули узкие джинсы, короткие дубленочки с мехом, а под ними обязательно водолазка или блестящий топ, выглядывающие из-под куртки. Парни тоже старались выглядеть по последней моде. Турецкие свитера с витиеватыми узорами, джинсы снежинкой с побитыми коленками, стрижки с отчетливо намазанным гелем прелесть. А кто помажорнее, в кожаной куртке с меховым воротником, как из рекламы Marlboro. Между взрослыми сновала группа детишек, кто в самодельных коронах из фольги, кто в мохнатых шапках-ушанках с завязанными на макушке ушами. Молодежи было немного. Им-то сейчас по подъездам да компьютерным клубам зависать привычнее, но вот старшее поколение ждало звезду с таким воодушевлением, как в 80-х ждали первый видеосалон или гастроли итальянской эстрады. Для них главное было не столько кто поет, сколько сам момент. Собрались, повидались, поговорили. Сейчас народ дружнее, теплее, общается не через экраны телефонов, а вживую, как прежде, лицом к лицу, в толпе, среди родных голосов. Просим, Максим Валерьевич, слово вступительное скажите и начинаем. Наш артист уже готов. Передо мной вырос Павел Аристархович. Я поднялся на сцену и обратился к публике. Сегодня у нас настоящий праздник. Для вас выступит, я оглядел полный зал. Замечательный артист Кайметов. Люди не виноваты, что им вместо оригинала копию привезли. Поэтому отнимать у них праздник я не собирался. Вон как глаза светятся. Зал загудел. Я вернулся в зал и встал у стены. Рядом Павел Аристархович мял носовой платок, утирая строящийся по лбу пот. Морда красная, как после бани. Волнуется гад, есть за что переживать. Паш, бросил я не оборачиваясь, после концерта ко мне. Все папки за 2 года с гастролями. Полный комплект. Кому и сколько платили, ведомости, авансовые, все что есть. А зачем? Для здоровья. Моего и твоего. Я обернулся и посмотрел так, что он насел. А то вон красный весь, смотрю. Давление, наверное, проверять надо. Тем временем зал гудел, как раскочегаренный самовар. Люди набились под самый потолок, от сцены до последних рядов. Кто сидел, кто стоял, а самые шустрые уже облюбовали проходы между рядами, чтобы быть поближе к звезде. Воздух был густым, натопленным, пахло праздником, мандаринами и духами черная магия. А-а, завизжали девчонки, а кто-то в первом ряду даже вскочил в нетерпении, когда мелькнула за кулисами фигура артиста. Зал взорвался зазывающими аплодисментами. В этот момент за кулисами наш Кайметов перекрестился, зачем-то поплевал на ладони, встряхнул плечами и вышел на сцену. Освещение мигнуло, вспыхнули прожектора. На подмостке шагнул невысокий мужик в кожаных брюках, блестящей рубашке и с чуть растрепанной шевелюрой. В темноте и под светом старых софитов он действительно смахивал на настоящего Каэмитова. «Привет, друзья!» Он ухмыльнулся в микрофон, заиграла минусовка, и через секунду хрипловатый голос зазвучал над залом. «Позишнам бетуу!» Зал ахнул от восторга. Дамы всплеснули руками над головой, мужики ритмично закачали головами, молодежь вытащила немногочисленные мобильники, чтобы записать видео низкого качества. Никто не понимал, что перед ними не оригинал. Да им и не важно было. Надо отдать должное. Кайметов двигался по сцене уверенно, чуть картинно, выдавал фирменные жесты, растопыривал пальцы и подмигивал в зал. На припеве зал взорвался. Тянули хором, захлебываясь от счастья. Вторым номером пошел хит «Вспомни меня». Какой-то мужчина лет 50 от не выдержал, сорвался с места и стал качаться в такт, раскинув руки. Рядом его жена закрыла глаза и качала головой, проживая свои молодые годы. А в третьем ряду плакала девчонка в белой кофточке, которой было лет 16. Растирала слезы, улыбалась и тоже подпевала, а потом прошептала: «Я люблю тебя, Кайметов». «Вот оно, искусство», — прокричал кто-то в зале. «Не то что ваши рэперы да гопники». Кто-то махал руками, кто-то уже протягивал цветы артисту. Под конец концерта часть людей полезла на сцену, чтобы пощелкаться на мыльнице с любимым артистом. Когда Кайметов поклонился и ушел за кулисы, зал гудел, не утихая. Люди кричали: «Спасибо, Кай, на бис, давай подожди». Подождут, настоящий артист. А я смотрел на это и думал: люди не виноваты, что им привезли копию. Главное, что праздник удался, и на душе потеплело. Но больше никаких подделок. Впредь праздники будем настоящие устраивать. Так, как бы мне блестящих приволочь на 8 марта. На следующий день я пришел на работу в администрацию. Идя по коридору, я скользнул взглядом на чей-то пластиковый контейнер с селедкой под шубой, забытый на подоконнике. Вспомнил, что еще даже не обедал и почувствовал, как урчит в животе. Как только я открыл дверь кабинета, меня встретили 4 пары глаз: вязальщица с вечным клубком, маникюрщица с пилкой и сериалолюбивая, та самая, что Кармелиту взахлеб пересказывала, и женатик. «Вас к Рубанову», — скороговоркой выплюнула вязальщица, хлопая глазами. «По какому поводу?» Он не сообщил. На столе у нее рядом с клубком валялась пустая обертка от шоколадки. Той самой. Ага. Похоже, за шитоботиночной не просто пожаловался, а уже начал плести паутину. «Понял», — кивнул я. «Шоколадками не подавитесь». Тетки торжествующе переглянулись, но ничего не сказали. Только мой оппонент принялся с особым усердием перекладывать папки туда-сюда. На мое место он сесть не рискнул. Видимо, ожидал результата моих переговоров с главой администрации. Я спустился на первый этаж, где располагался кабинет главы администрации. Подмигнул симпатичной секретарше и зашел внутрь без стука. «А, это ты, Максим, проходи дорогой. Меня не надо просить дважды». Я закрыл за собой дверь и подошел к столу, сел на стул и огляделся. Кабинет Рубанова Натана Леонидовича был настоящим музеем аппаратной эпохи. Пыльный шкаф с подшивками «Советская культура за 1986-87 годы», портрет Ельцина, подернутый паутиной, грамоты с одинаковыми формулировками, только годы менялись, и 3 телефона, черный дисковый, кнопочный с отломанным приемником и белый китайский, облепленный следами от пластыря. Рубанов сидел на своем месте с холеным лицом человека, который лет 20 назад выполнил последний полезный приказ, а дальше просто врос в кресло и двигал папки с места на место. На пальце – широкий перстень, на пузе – расстегнутая пуговица, из-под которой выпирала белая майка. «Максим», – улыбка растянулась по лицу Рубанова, как намазанное сало. «Надо бы поговорить». Я сидел, не снимая куртки. «В таких кабинетах нельзя показывать, что ты расслабился. Здесь каждая пуговица – элемент защиты. Уже понял, что ничего хорошего не будет». «Понимаешь, Максим», – начал Рубанов, сцепив пальцы в замок, – «ты человек новый, горячий, это хорошо, нам нужны инициативные люди, но тут свои порядки, тут сложился коллектив, а ты сразу ну как танк по клумбе, проверки устроил, отчетность финансовую трясешь, а у тебя ведь отдел культуры, песни пойте, памятники охраняйте, а с накладными бухгалтерия разберется». «Да, у нас команда». «Команда?» Я чуть подался вперед. «Это вы про любителей вязания, маникюра и сериалов?» Рубанок дернулся, но взял себя в руки. «Ну зачем ты так? Ты же молодой, перспективный. Мы же все хотим одного – стабильности. А ты сразу с наскока. Понимаешь, Люди жалуются. Кто? Да все, он развел руками. Вот, например, сотрудник с твоего отдела, очень уважаемый человек, говорит, ты его с рабочего места согнал, оскорбил при всех. Это же неправильно. Тут традиции, уважение, свои порядки он, между прочим, 10 лет отработал. Так что же вы его не назначили? В ответ лишь пожатие плечами, но до меня кое-что начало доходить. Я медленно вытер стол пальцем. Слой пыли не вытирался, он вгрызся в дерево навечно. Поймал себя на мысли, что глава администрации, наверное, даже не знает имени уважаемого человека. А давайте я уточню, какие тут свои порядки. Рубанов замер, явно не ожидая того, что я вступлю в спор. Порядки – это когда двойники типа Каемитова катаются по селам за 3000 рублей, а в отчетах значится как народные артисты с гонорарами гораздо больше. Эти порядки вы имеете в виду, Максим? Голос Рубанова чуть дрогнул. Нет, теперь послушайте меня внимательно. Я не повышал голоса, но каждое слово падало на стол, как гвоздь вбивал. С сегодняшнего дня в моем отделе порядки будут настоящие, а не пыль в глаза. Ну все, хлопнул по столу Рубанов. Я передумал тебя деражить как вря начальника. Я тебя снимаю, тут даже твоего согласия или заявления не требуется. Не советую, хмыкнул я. Что? Закипал начальник. Я подниму всю отчетность по гастролям, по культурным программам, по липовым постановлениям. И знаете, куда она уйдет? Рубанов сглотнул. Его ладони вспотели так, что бумажка с телефона приклеилась к пальцам. Я, в Москву, Натан Леонидович, даже не в область, а сразу в Белокаменную, с комментариями, копиями, сметами и липовыми подписями. Думаете, они там не любят такие дела? Обожают. Особенно, когда перед выборами нужно показать борьбу с коррупцией и отсталых регионах, себя в выгодном свете выставить, утопив провинциального чиновника. Он наш рот открыл от изумления, не ожидал, что молодой покажет зубы такую осведомленность в делах служебных. Ничего, пусть привыкает, если хочет сработаться. Я давно в этой теме. Максим Валерьевич, ну зачем так сразу? Рубанов вдруг вспомнил мое отчество. Мы же команда. Да, теперь команда. Только я в этой команде не винтик, а капитан. И последнее, пока я здесь, никакие ваши липовые звезды и подставные подрядчики не пройдут. Детский сад где? В газете писали, что уже давно должен быть. Нехорошо с детишками так поступать. В общем, так каждого буду проверять лично. Понятно, Максим? Зря супротив батьки, багровел Рубанов. Батька стар, творит что попало, давайте уже делать все для народа. А так разве получится? Получится. Начинать всегда страшно. Было бы желание, а я помогу его обрести. Рубанов растерялся, не ответил, да и что он мог сказать. Я встал и трижды хлопнул ладонью по столешнице. И да, если еще раз попытаетесь выдавить меня через этих вязальщиц с шоколадками, я незамедлительно приму озвученные меры. Я развернулся и вышел, слыша только тиканье настенных часов. Глава 5. В коридоре на нашем этаже уже стояли все трое, маникюрщица, вязальщица и та, что сериалы наизусть знала. Делали вид, что пришли к фикусу у форточки покурить. «Работать идите», — сказал я им, не останавливаясь. Они исчезли так быстро, будто я с ружьем за ними погнался. В кабинете зашитоботиночной сидел в своем углу у батареи. Вязальщица спрятала спицы, а сериальщица помалкивала в платочек. «Значит так, коллеги, зла не держу, понимаю, что вы в системе, как в секте, но с сегодняшнего дня на рабочем месте без вязания, маникюра и сериалов. С этого момента мы не отдел», я поднял указательный палец в потолок. «Мы оперативная группа по ликвидации имеющегося в районе культурного бардака. Ферштейн, кто не согласен, заявление по собственному на стол. Остальные, со мной в команде». Вопросы, ответом стало густое тягучее молчание и вздохи. «Отлично. Молчание, знак согласия. Работайте, коллеги. От вас к завтрашнему дню подробный расклад по состоянию текущих дел и предложения. Список первоочередных мер по улучшению наших позиций в сфере культурной деятельности района». Подчиненные разявили рты, видимо, не поняли, и я решил пояснить. «Ну, в общем, идеи от вас жду, ценные товарищи-специалисты отдела. Как стать передовиками в культурном смысле? Багратский район обскакать нужно, да и Воронцовский в спину дышит. В области мы должны быть ух, а не эх». «Ясно?» Присутствующие закивали, без энтузиазма, но уже более-менее энергично. Я сел за стол и открыл первую папку. Сверху торчал лист с датой, написанный шариковой ручкой задним числом. Типичная схема. Я планировал начать с Кая Митова, и я понимал, что если здесь не будет моих порядков, то из этого болота нашему району никогда не выбраться. Что ж, мне не привыкать, а остальные привыкнут. Дверь здания администрации за моей спиной захлопнулась с глухим бухом. Сегодняшний день можно было называть удачным. Завтра будет новый день, новая война. Я понимал, что так просто никто не захочет принимать поражение и новый уклад. Просто так никто не уступит свои позиции. Но я привык воевать, всю жизнь в политике. На улице вечернее небо сгустилось тучами, фонари плевались тусклой желтизной, атмосфера грустная. Рядом у рынка собирали палатки торгаши, как шатры кочевники разбирали. Завтра разберемся со всеми, с липовыми отчетами, культурой, схемами, где двойник певца, норма, а реальную звезду сюда никто и не позовет. Все завтра. А сегодня я вернулся в свою съемную комнату, один из тысяч горожан, которых жизнь окунула в эту провинциальную жизнь нулевых. Подъезд встретил запахом старой мешковины, мокрого картона и кошек, классика старых хрущевок. На стене у почтовых ящиков висело новое объявление, написанное крупным размашистым почерком. Сегодня в 19:00 собрание жильцов по вопросу ремонта крыши. Присутствие обязательно. Подписано было жирной, как в старых партпротоколах, подписью Семёныча. Ну не менялся мужик, таких даже время боится. А у правдоме Семёныча мне кое-что удалось разузнать. Он вернулся с войны, сразу вступил в партию, а с 90-х, когда понял, что коммунисты уже никому не нужны, стал председателем дома. Сам себе председатель, сам себе прокуратура и следок. Где надо, Семёныч продавливал ЖЭК сам и давал пинка, а где надо, вызывал ментов и поднимал общественность. Мужик из тех, кто знает, у кого что в холодильнике и чем в кастрюлях пахнет. Я вздохнул, поправил воротник и поднялся на этаж, где у своей двери меня ждал сюрприз. Газета «Спид-инфо» приморозилась на двери явно на суперклее, криво, поперек глазка. На первой полосе пьяная рожа некогда популярного артиста и заголовок. Водка до добра не доводит. Но заинтересовало меня другое. Рядом с заголовком газеты маркером было написано: «Здесь живет стукач». Я срывать не торопился, ученый на такого рода фокуса. Потрогал пальцем край газеты, приклеено намертво. Под дверью увидел жирную массу из ливерной колбасы, о которую, судя по всему, я должен был подскользнуться. Рядом с порогом валялся обглоданный куриный окорочок, явно из мусорного бака. «Ну привет, панки». Вошел в квартиру, на столе записка: «Курочка в духовке. Мусор вынесешь, обещал». Я ухмыльнулся, обещать не значит жениться, но вынесу. А вообще как баба разогналась, сразу меня взяла в оборот. Открыл духовку, на противне аппетитные окорочка с ломтиками картошки в янтарном жирке плавают. Чуть слюной не подавился. Ай да Люда. С удовольствием поужинал, попил чай с бутером с рамой. Та еще гадость, но в России продавалась, хотя гораздо в меньших объемах, чем в 90-е, когда по ящику крутили бесконечные рекламные ролики и вещали о сомнительной пользе этого непонятного продукта. Но сейчас я мазал его на хлеб с огромным удовольствием, ведь это был символ моей молодости. Я по этому маргарину, а ныне, его переименовали в спред, соскучился, оказывается. Плотно поужинав, направился в свою комнату. Проходя мимо двери хозяйки, обнаружил, что она забыла прикрыть дверь, а она обычно ее запирала на замок. Одним глазом заглянул внутрь, среди прочего увидел рядом со столом швейную машинку «Чайка». На диване лежала недошитая блузка. Люда, оказывается, еще и шьет. От наблюдений меня отвлек звонок в дверь. Причем кому-то не терпелось, звонок буквально зажали. Я пошел открывать, по пути заглянув на кухню и прихватив скалку, чтобы при надобности по мордасам дать. Так истерично звонить могли только панки. Нет, план мести у меня был поизощреннее обычного мордобоя, но и по роже скалкой тоже неплохо. Особливо если несколько раз. Я открыл дверь и уже собрался делать шаг назад и бить. Лучше в лоб, там череп крепче и не убьешь, но скалка осталась неподнятой. Я чуть не присвистнул, глядя на человека, застывшего на пороге. Куртка-аляска оранжевеет финским подкладом, кепка набекрень, морда чуть отекшая, чемодан с облезлыми уголками, рожа ухмыляющаяся, но сытая да нельзя, как у тех, кто на бюрократических дрожжах вырос. «Здорово, сосед», ухмыльнулся он и покосился на предмет в моих руках. «Ты всех гостей со скалкой встречаешь?» Я медленно опустил скалку, но не убрал ее совсем. Он меня не знал и не мог знать, в этой жизни я с ним не пересекался. А вот я его знал до каждой складки на его самодовольной роже. «Хапуга, вор, прирожденный бюрократ. В прошлой жизни выбился в Москву, когда таких вот пройдох ценили. Но сейчас передо мной стоял тип, такой же лоснящийся и самоуверенный, как и тогда, хотя явно еще не дорвался до больших должностей, и с тем же липким взглядом, каким он всегда оценивал все, что можно прибрать к рукам. Интересно, как его сюда занесло. Слишком быстро для простого совета жильцов или районной программы, наверное, спустили из областного центра. И хозяйка ведь предупреждала, что подселит ко мне кого-то. Значит, знала, меня на прорыв культуры направили. С важностью сообщил Дима, расправляя плечи. А ты, как я понимаю, пока что тут начальник отдела культуры новый, временный. Я только хмыкнул. Вот он, старый Дима, мастер набивать себе цену даже там, где и цены-то нет. Что-то я думал, вас с такими прорывами отдельные квартиры дают, а не по комнатам расселяют, с невинным видом заметил я. Дима развел руками. Да как-то быстро все, даже не разобрались толком. Надо было срочно где-то остановиться, вот первые варианты взяли. Взяли, я поднял бровь. Мы, как государь всея района, да не е, хохотнул Дима, протягивая мне липкую лживую руку. Я не один, с чекой на побывку. Из-за плеча Димы выглянула она, Танька. Все та же девчонка, хоть и моложе на пару десятков лет сейчас. В прошлой жизни он ее любил без памяти, тягал за собой по всем командировкам, мечтал жениться. А она пользовалась этим, строила карьеру и в итоге выскочила за богатенького в Москве. Причем тоже поехала туда за Димой. Сейчас они только в начале своего пути, но ее взгляд уже говорил, что она привыкла брать от жизни все. И если сейчас я ее к себе не пущу, через день окажется в моей комнате сама, только без Димы. Мда, они друг друга стоят. Ну, проходите, кивнул я. Хозяйка предупреждала, что подселит соседа. А ты, значит, с напарницей сразу? Дима развел руками. Он скользнул взглядом по комнате и тут же заглянул в мою, словно уже прикидывая, куда чемодан поставить. А других мест разве нет? Я сделал вид, что удивился, хотя прекрасно знал, что Дима всегда любил понты. Ну а комната в квартире — это немного про другое. Да не, есть, конечно, поторопился он оправдаться. Просто пока здесь уютно, ну ты понял. Но здесь, я смотрю, можно неплохо устроиться, с намеком добавил он. Комнатка, все что надо в одном месте. Мебель удобная, места много. Мы бы тут с Танюхой. Ух, я шагнул в дверной проем, преграждая путь в свою комнату. Занято, коротко сказал я. Кто где жить будет, давай сразу решим. Я покосился на девчонку. Ты где хочешь остановиться? Она сделала вид, что задумалась, хотя глаза тут же скользнули по моим диванам и моим бедрам. Наверное, здесь. Тут два дивана, а там одна кровать. Мне так удобнее будет, чтобы никого не стеснять. Я подмигнул Диме, забрал у девчонки чемоданы, даже не спрашивая. Дима стоял, багровея на глазах, но промолчал. Характер я его знал. Когда его сразу ставят перед фактом, он сперва злится, но потом смиряется, выжидая, когда удастся отыграться и выкрутиться. Дима постоял, почесал затылок и, не придумав, как выкрутиться, потопал в свою комнату. А я закрыл за нами дверь и посмотрел на девчонку. «Надолго с ним приехали?» – спросил я, укладывая ее чемоданы у стены. Она пожала плечами. «Как получится?» «Ну, конечно, как получится?» В ее глазах уже читалось: если получится, то недолго. Только вот теперь мне было интересно, к кому она это примеряет, к Диме или ко мне. Посмотрим. Димка старый аппаратный жук, не самый главный, но тот, кто выжил, не подписав ни одного документа. Все решал по звонку. В нулевых такие в каждом районе были. А можно мне переодеться? Хихикнула девушка. Раздевайся, кивнул я. Сказал без задней мысли, а девушка смутилась. Я просто займу эту кровать. То есть диван, можно? Конечно можно, кивнул я, если обещаешь не храпеть. Я не храплю, уже более уверенно надула она пузырь жвачки. Вот и славненько. Да ты расслабься, дядя Максим не маньяк, разве что совсем чуть-чуть. Хи-хи, разулыбалась Танька. В прошлой жизни она успела на меня поработать в администрации края. Нет, у нас с ней ничего не было, я был увлечен другой, своей женой. А сейчас я свободен, но... Танька, не тот человек, с которым бы хотелось связать всю свою жизнь, разве только ночи связывать, ха, ладно, разберемся, дальше видно будет. Утро выдалось добрым, а для Димы, не очень. Он остро переживал вчерашние конфликты Таньки на предательство, ведь она ночевала в моей комнате. Судя по всему, у них пока ничего нет. У меня с Танькой тоже ничего не случилось ночью, потому что я не делал никаких поползновений, а она, хоть и флиртовала и хихикала, но не была шалавой, чтобы вот так прыгать к первому встречному в постель. Дима дулся на кухне, где демонстративно громко хозяйничал, а Танька еще дрыхла. Я умылся, почистил зубы, проходя мимо комнаты Дмитрия, почувствовал устойчивый запах носков. Те, нестиранные какого-то черта, кривились на чугунной батарее, источая благовоние. На кухне было тесно, как в кабинете бухгалтерии. Дима стоял, прислонившись к холодильнику, в спортивных штанах с вытянутыми коленками и майке с засаленным логотипом Samsung. На столе застыли остатки завтрака, пустая банка сгущенки, недокуренная сигарета в блюдце и газетный лист с кроссвордом. Я зашел, тихо, без стука. Дима даже не повернулся, остался стоять ко мне спиной и смотреть в окно. Но спина у него была напряженная, как у старого проворовавшегося завхоза, который знает, что его скоро выгонят, но пока держится. Я сразу понял, что насвинячил он специально и теперь сидел, ждал моей реакции. «Ты бы хоть мусор за собой убрал», — сказал я спокойно. «Я не твой слуга», — бросил он через плечо. «И не мой, и не слуга», — я подавил зевок. «Но кухня у нас общая, потому будь добр поддерживать порядок». Дима резко повернулся. На меня смотрело его мятое лицо, с красными глазами, похмелье или просто жизнь такая ночью была. «Ты чё, самый главный тут, не на работе указы раздавать?» Недовольно прошипел он. «Пока да», я сел за стол, достал блокнот. «Люда вон с утра ушла, а так хозяйка она». Дима скривился, как будто прожевал дольку лимона, на сухую, без текилы. «Нечего мне ее приплетать». «Да я не приплетаю, просто факт. Она ушла, а я остался за главного. Предлагаю жить дружно, как Леопольд завещал. Он не депутат, его слушать можно. Так живи. Только ко мне не лезь, без твоих подсказок разберусь». «Так я и не лезу». Я подошел к плите, включил чайник. «В доме порядок поддерживай, и будет тебе счастье совместного быта. И с вещами своими разберись. В комнате воняет твоими носками так, будто в коридоре танковую колонну сожгли». «Тебе какое дело?» – буркнул он. «Большое. Я тут живу. И порядок люблю, а вот бардак – нет». Я взял пакетик чая майский и бросил в кружку. Дима хотел что-то сказать, но замолчал, снова отвернулся, злой до чертиков. Забавный такой, истинный аппаратный хомячок, который в каждой комнате свою кормушку устраивают, а чуть что сразу в кусты. Он хлопнул дверцей холодильника, открыл было рот, но я не дал ему слова вставить. «И еще, Дим, ты на меня не обижайся, у меня к тебе личного ничего нет, просто я порядок люблю, и если хочешь жить со мной рядом в мире и согласии, привыкай». «Да пошел ты», — всхлипнул он без злости и ушел в комнату. С Димой разобрался, значит, можно было двигаться дальше. Панки за стенкой пока молчали, но не потому что совесть проснулась. Просто электричества у них до сих пор не было, и шпана сидела второй день без света. Сами они в щиток лезть не стали, хоть на это мозгов хватило, а вызвали электрика. Ну а электрик сейчас величина переменная, вот он есть, а вот он ушел в запой, или его уволили. У каждого свои проблемы, но война с панками у нас только начиналась. На лестничной клетке Семёныч клеил очередное объявление. Я подошел ближе и прочитал. «Собрание жильцов по вопросу задолженности по электроэнергии состоится 7 марта в 19:00. Явка обязательно. Управдом. Опять воюешь?» – спросил я. «А как иначе?» Семёныч распрямился. «Тут без меня все рухнет. Только тебя я почему-то на собраниях не вижу. Приду, как только первая свободная минутка появится», – пообещал я. «Все вы так говорите, что придете». Семёныч раздосадованно всплеснул руками. «А как до дела доходит, так жильцам на собрании плевать с высокой колокольни. Должников много». Я покосился на объявление. «Вагон и кривенькая тележка, каждый третий, почитай. Мне в ЖЭКе уже грозят отключениями. Вот полюбуйся». И управдом вручил мне список с номерами квартиры и суммы долга. Я пробежался по нему взглядом. «А панки наши тоже за свет не платили?» – спрашиваешь. «Они в должниках с прошлого лета». «Отлично», – прошептал я. Идея возмездия сразу родилась в моей голове. «Чего ж тут отличного, Максим? Просто голову пришел отличный способ по их перевоспитанию». «Это как?» – Семёныч прищурился. «Страусы свои на маковке сбреют, вызовем ЖЭК. За неуплату им должны отключить свет официально. А как они начнут бузить, так я вмешаюсь, ну и подключу органы внутренние. Да с них, как с гуся вода. Ну посидят они пару дней в обезьяннике, там потом еще больше бузить начнут, проходили», — отмахнулся Семеныч. «Не-не, нам надо, чтобы их не просто посидели, а на исправительные работы пошли. Я объяснил, что сегодня же подам заявку от администрации в милицию, что мне нужны архаровцы для общественных работ на благоустройство города. Пускай суетятся, жульманов подбирают, а если нет народа, пускай новых закрывают. Ты их в ИФС хочешь оформить?» — тер картофельный нос дедок. «Как получится, в идеале, да, делаем. Семеныч, ты бил фашистов?» «Бить не бил, малый я тогда еще был, но снаряды подвозил, на кобылке с поводой. Вот и мне подвози. Фашист ведь он в любом обличии может прятаться. Кто против народа, тот считай и фашист». «Хороша сказал, Максимка», — воодушевленно крякнул дед. «Я с тобой». Я пожал управдому руку и пошел в администрацию, крайне довольный внезапно возникшей идеей по операции возмездия. Панки еще не знали, что их ждет, но мне это нравилось, когда противник еще спит, а ты уже роешь ему могилу. По пути на работу я зашел в продуктовый магазин и купил шоколадку, облизанный тоннами рекламы Альпенголд, обещал содержать, как минимум, литров 10 молока. Никогда не понимал таких реклам, в нем так много молока. Если я захочу молоко, то я и куплю бутылку молока, а не шоколадку. Как говорят в народе, реклама – это искусство превращать неполную правду в полную ложь. В администрации я появился без опоздания. Как только я вошел в кабинет, вязальщица спрятала клубок, маникюрщица спрятала пилку, а любительница сериалов даже глаза отвела. «Молодцы, девочки. Значит, сигнал дошел и был воспринят правильно». Зашитоботиночный сидел на своем месте, но голову не поднимал и даже демонстративно не поздоровался. «Добрый день, коллеги», — сказал я с порога. «Напоминаю, все отчеты за прошлый год ко мне на стол до обеда». Они закивали. Кстати, от работы никто не отлынивал. На столах сотрудников моего отдела лежали высокие стопки папок. Видимо, выволокли из шкафов. Отдел кадров находился в дальнем конце коридора, за дверью с облупленной табличкой «Кадры». Я зашел внутрь, оглядываясь, приметил на стене календарь за 2003 год с козлом и подписью «Новый год, новые достижения». Видимо, новых достижений с тех пор не случилось, хотя уже идет-гудет 2005 и краткое вовсю. За столом сидела наша кадровичка. Лет 35, волосы в пучке, губы накрашены мазками, с запасом на неделю, взгляд усталый, но цепкий. Она заполняла какие-то бланки, нервно постукивая алым ногтем по бумаге. Я постучал в дверной косяк. «Ой, только не говорите, что вам опять нужен обходной лист», — сразу выпалила она, не поднимая головы. «А если скажу, что нет?» Она вздохнула, наконец подняла глаза и улыбнулась. «Ну тогда садитесь. Хотя лучше сразу говорите, что вам надо, чтобы я сразу сказала некогда». Я приметил у окна стул, взял его и сел напротив кадровички. «Нужно оформить запрос на начальника милиции. Нам нужны люди на общественные работы». Она приподняла брови, явно не ожидая такой просьбы. «Ну это только с разрешения Натана Леонидовича, за его визой. Само собой, ты сделай документ, я подпишу у него». Вот, я положил перед ней список. «Валюша, мне не все нужны, а вот эти товарищи». Она взяла бумагу, пробежалась глазами. «Ага, то есть вы хотите, чтобы этих граждан к вам в отдел направили на отработку?» «Все правильно. Решение суда по обязательным работам уже имеется, да это мелочи. Суда еще не было», — пояснил я, — «а о том, что и жулики еще даже не привлечены ни к какой ответственности, я промолчал. Но как будет, сразу ко мне этих красавчиков. Лады, вы хоть понимаете, какая это морока?» Предсказуемо начала возмущаться кадровичка. Я молча достал из кармана шоколадку и положил перед ней. Она моргнула, будто застеснялась, но румянец вспыхнул на ее щеках вовсе не от стеснения. «Вы серьезно, Максим Валерьевич?» «Абсолютно», — я кивнул. «И в кино сходим». Но потом, она молча посмотрела на шоколадку, потом на меня. «Максим Валерьевич, вы точно из прошлого века. Кто же сейчас даму в кино зовет? В ресторан, не меньше». «Из прошлого, можно и так сказать». Она вздохнула, но снова улыбнулась. «Ладно, сдаюсь. Это самый безобидный подкуп, который мне предлагали за всю карьеру». «То есть можно?» «Можно», — она стала щелкать мышкой, открывая документ на компьютере. «Спасибо, Валюша. Да идите уже, пока я не передумала», — пробормотала она, но с той же улыбкой. Ну а теперь впереди предстояло главное событие сегодняшнего дня – поход в ДК. Павла Аристарховича я застал за тем, что он метался по коридору с ящиком, забитым доверху документацией. Я подходить не стал, решил понаблюдать со стороны. Директор пошел к старой таблетке, открыл задние дверцы и сунул туда ящик с документами. Выдохнул гулко и пошел обратно в кабинет. Я огляделся, подошел к машине и заглянул в ящик. Интересно, бабки пляшут, внутри лежали какие-то документы, в том числе концертная отчетность за последние несколько лет. Что делал Павел Аристархович? Понятно, решил почистить архивы, и делал он это явно по отмашке сверху. Вот жук. План действий пришел в голову мгновенно. Глава 6. Дверцы таблетки закрываются не на замок, а на проволоку. Чудо инженерной мысли. Нужно завладеть документацией, пока ее не уничтожили. Я, конечно, мог забрать ее на правах начальника, но тогда Рубанов будет в курсе и предпринимает ответный шаг. Хотелось сделать все по-тихому, чтобы самому опередить его на шаг. Пока Павел Аристархович ушел в архив, я залез в кузов УАЗика и притаился под каким-то пледом. Ждать пришлось недолго, скоро директор вернулся и, причитая, поставил еще один ящик в машину. Чуть что, Паша, помоги, Паша, выручай, а то, что у Паши проблем по горло, никого не волнует. С этими словами он захлопнул двери и перевязал проволокой. Я, притаившись, лежал в темноте среди папок, нюхая бумагу и машинное масло. Когда машина тронулась, я откинул плед, ослабил проволоку и, дождавшись первого светофора, открыл дверцы УАЗика. Следом вытащил документы. Светофор загорелся зеленым и УАЗик двинулся, а я, оставшись незамеченным, перетаскал ящики на обочину. Дальше оставалось делать техники. Я поймал попутку, договорился, чтобы он вместе с ящиками подкинул меня до администрации. Зашел через черный вход с табличкой «Посторонним вход воспрещен». На руку сыграло то, что настало время обеденного перерыва. Я отнес отчетность к себе в кабинет и спрятал под столом, провернув дело незамеченным. Рубанов наверняка думал, что сумел меня обставить, но смеется тот, кто смеется последним. Однако, через пару минут после окончания перерыва, телефон на моем столе зазвенел. «Максим Валерьевич, вас начальник вызывает», — сообщила секретарша. Рубанов сидел за столом, расстегнутый, красный, сжимал в руке стакан воды, будто в нем вся надежда на будущее. «Максим Валерьевич», — крякнул он с натянутой фальшивой улыбкой и приподнялся из-за стола, чтобы предложить мне рукопожатие. «Как твое ничего?» Я не шевельнулся, так и остался стоять у двери. «Мое ничего цветет и благоухает. Зачем вызывали? Понимаете, тут такие дела», — начал глава администрации издалека. «Натан Леонидович, я подошел ближе, не надо. Если хотите что-то сказать, говорите сразу». Он крякнул, поправляя галстук, но голос попытался поставить в начальственные нотки. «Нам из области прислали нового кандидата на место начальника культуры. Тут уж я ничего не могу поделать. Его сверху спустили. Извините, но ваша карьера в этой должности оказалась недолгой. На днях я освобожу вас от исполнения обязанностей. Вы ведь и так не на постоянке, временно исполняли, так что не обессудьте». «Уж не про Пирожкова Дмитрия речь идет?» – догадался я. «А вы что, уже в курсе?» «Ну да, Дмитрий Палыч, свой человек, порядочный, и коллектив его на старом месте работы уважал. Честно вам скажу, вы же тут как кость в горле. И знаете, Максим Валерьевич, если бы только я так думал». Я медленно выдохнул. «Хотите выгнать? Хм, не советую». «Я? Выгнать? Да мне жаль вас, Максим Валерьевич. Вы парень молодой, горячий. Просто не вписались. Это же не ваша вина, просто не ваше место. Такое тоже бывает. Уйдете без скандала, по-хорошему». Шеф явно осмелел после нашей последней встречи. Видимо, думал, что хвосты подчистил и не знал, что документация у меня под столом хранится, а не уехала на УАЗике на свалку гореть. Я подошел вплотную к столу начальника. «То есть вы меня не услышали, Натан Леонидович?» — спросил я, намекая на концертные сметы. «Рубанове еще не обязательно знать, что я в курсе зачистки. Пусть не понимает, зато потом как поймет, но всему свое время. Я вам не стал говорить в прошлый раз, что все ваши сведения о махинациях и бумагах отчетности – бредни. Ну а прав я или нет, разберется комиссия, когда приедет», – добавил он с легкой непринужденностью, как будто между прочим. «Вот вам 2 недели как раз на то, чтобы ответить на все интересующие их вопросы. Коль вы сами не хотите уходить, держите ответ перед комиссией». «Комиссия?» – переспросил я. «Угу, проверка с области по работе вашего отдела. Уже в пути», – он улыбнулся своей прокуренной, липкой улыбкой. Вот, Максим Валерьевич, не хотели по-хорошему, ну значит сами виноваты, ну пусть приезжают, встретим хлебом и солью, заверил я, только я в должности недавно, что с того, что найдут нарушения, ну знаете, как руководитель вы обязаны все исправить незамедлительно, а вы не сможете, не успеете, думаю, комиссия признает вас некомпетентным, что ж посмотрим, я даже помогу комиссии вникнуть в суть, я повернулся к двери, пусть проверяют, за дверью я услышал, как Рубанов с шумом выдохнул, словно мешок с картошкой уронил, он думал, что все решил, а вот не угадал, я только начал действо, в коридоре вязальщица с маникюрщицей делали вид, что обсуждают цены на картошку, я их видел насквозь и одарил фальшивой улыбкой, дамы, сказал я, проходя мимо, за работу, они вздрогнули и исчезли, в кабинете зашитоботиночный, которого звали сидел, уткнувшись в бумаге, вид у него был смирный, но внутри уже наверняка придумывал новый способ поставить мне подножку, что-то мне подсказывало, что он наверняка знал, работать мне осталось немного, все документы за прошлый год, ко мне на стол через час, напомнил я, он кивнул, даже не пытаясь спорить, я сел за свой стол и начал разбираться с концертными отчетностями, которые добыл при попытке их уничтожить, цифры в отчетах по концертам не то что не сходились, они плясали, как пьяная теща на сельской свадьбе, где-то гонорары липовые, где-то расходы на аппаратуру задним числом, где-то в отчетах значились концерты, которых вообще не было, я делал пометки на полях, красной ручкой, как в старой бухгалтерской тетради, и все больше понимал, здесь не просто воруют, здесь воруют со вкусом, суммы не заоблачные, тут не Москва, не область, тут все скромно, по-деревенски, пару тысяч на аппаратуру, еще тысячу на транспортные расходы, десятку на организацию гастролей, все по чуть-чуть, но в карманах оседает. Я откинулся на спинку скрипучего кресла, посмотрел на потолок. Ну, теперь понятно, откуда у нашего Рубанова черный внедорожник, который он каждое утро ставит у бокового входа, чтобы народ не видел. И понятно, почему он меня так активно пытается слить. Я же не просто ему мешаю, я ему прямо по кормушке топчу. Он думал взять юнца из соседнего отдела и поставить рулить культурой, чтобы потом на него все списать. Но не вышло. Юнец показал зубы, потому что вовсе не юнец, а теперь его надо слить. Но сливалка еще не выросла. Мобильник на столе пиликнул коротким сигналом. Старый добрый Nokia 3310, который я нашел в ящике стола. В телефоне был всего один номер, Семеныч. Я еще вчера забил его, предчувствуя, что дед мне пригодится. Максим, голос у Семеныча звучал, как старая шлифмашинка, чуть хрипит, но работает. Все готово. Через час 17 минут придут из ЖЭК обрубать им свет. Доклад окончен. Управдом отключился, звонил он со стационарного. Я бросил телефон на стол и посмотрел напоследок на растущую стопку папок. Отсюда тянулась ниточка не только к липовым концертам. Тут была целая схема, подставные подрядчики, левые сметы, фальшивые акты приемки, и каждую такую бумажку подписывал один и тот же человек, Рубанов. Тут не только документация по культуре, тут по все сферы приплетены. Я еще раз медленно провел пальцем по последнему акту, где значилось «Концерт артиста в рамках программы «Культура в каждый дом». Гонорар – 120 тысяч рублей». И рядом липкое фото нашего Каемитова, который приехал за 3000 и обед. «Ну, Рубанов», – сказал я вслух, – «ты мне еще песни попоешь, а пока самое время разобраться с панками». Я прихватил с собой часть документов из ящика, чтобы разобраться уже дома. ЖЭК находился в паре кварталах и представлял собой памятник эпохи, когда СССР уже не было, а совок еще держал за горло. Массивная железная дверь, облезшая до металла. Рядом на клумбе, где кто-то пытался сажать цветы, оказалась припаркована Нива цвета мокрого песка, с потеками боках, на крыше приваренный багажник, а на нем кусок старой чугунной батареи. Семеныч курил у входа, прикрывая папиросу ладонью, как под минометным огнем. Увидел меня, кивнул, мол, заходи. «Где электрик?» – спросил я сразу. Семеныч вздохнул, затоптал бычок в талом снегу. «Там он в кондиции», – голосом похоронного бюро сообщил он. «Сам увидишь». В дверях ЖЭК встречал нас расстеленной половой тряпкой на пороге, которая уже видела развал Союза и переход на расчет в условных единицах. В коридоре ютилась гора ржавых труб и батарей, сложенная как в музее. Кабинка с диспетчером закрыта, на нем кто-то прилепил жвачкой старую визитку. Кредит за час, без залога. Семёныч повел меня в подсобку. «Полюбуйся на героя», — сказал он с такой интонацией, будто представлял меня гостям на свадьбе. В углу валялся электрик, пузатый, с красной рожей. Футболка с логотипом «Славинвестбанк», на пузе пятно то ли от борща, то ли от масла. На газете перед ним граненый стакан с мутным пойлом, рядом смятая пачка примы. «Это ваш специалист прилег», — уточнил я. «Самый лучший», — с тяжелым сарказмом подтвердил Семёныч. Я пару раз хлопнул электрика по щекам, ноль реакции. Набрал воды из чайника и выплеснул в лицо. Электрик вздрогнул, захрипел, приоткрыл один глаз, потом второй. «Чё за нах?» — просипел он, обиженно на меня вылупившись. «Поднимайся, Штирлиц, тебе на капустную 17 пора, свет отрубить нерадивым жильцам, панкам. Помнишь таких?» Я держал его за шкирку, чтобы туша не сползла вниз по стулу. «Не, я к ним не пойду, они ж меня в прошлый раз чуть на барабан не натянули», — запротестовал электрик. «Спокойно», — голос я сделал мягким, почти дружеским. «Теперь ты не один, Семёныч, и я с тобой, мы тебя в обиду не дадим». «Это точно», — добавил Семёныч, сдвигая брови. «Если что, их самих на барабан натянем. Я на фронте и не таких ломал». Электрик шмыгнул носом, огляделся, принялся тереть себе виски. «Ладно, только быстро голова трещит», — пробурчал он. «Я уже выходил, когда вспомнил про документы, оставил их на столе в коридоре, пока приводил электрика в чувство. Вернулся за ними и увидел, как Семёныч стоит к столу спиной, а уголок одной из папок торчит у него из-за локтя. Потерял что-то?» — спросил я спокойно, но в голосе уже звякнул металл. Семёныч не обернулся сразу, сделал вид, что не услышал. Потом медленно повернулся. «Да вот, думал, это наши, по ЖКХ», — он спрятал руки за спину. «А это твои, что ли?» Я молча взял папку, не говоря ни слова. Перебрал документы взглядом, все вроде на месте, но что-то внутри ёкнуло. «Пошли, пока наш электрик в себя верит», — сказал я, сунув папку под мышку. «Пошли», — буркнул Семёныч, но в глазах его мелькнуло что-то слишком живое. Электрика застали умывающимся снегом. «БРРР», — приговаривал он, втирая снег в раскрасневшееся лицо. «Идти решили по дворам и минут через 10 уже были возле нашего дома. Панковская квартира светилась как радиационная точка в мерцании гирлянд. Электрик шел, как на расстрел, зябко кутаясь в свою спецовку. «Если дернуться, я сам разберусь первым», — предупредил я. Семёныч молча кивнул. Мы зашли в подъезд под зевки электрика, поднялись на второй этаж и остановились напротив входной двери притона. Я постучал в дверь так, что где-то на первом этаже задребезжала люстра. «А ну, открыли. Плановая проверка». За дверью послышались шорохи и глухое. «Да пошли вы, открывайте по-хорошему, или откроем по-плохому», — пообещал я. За дверью соображали, что делать дальше. Но когда я решил переходить на плохой сценарий развития события и попытаться выбить дверь плечом, щелкнул замок. Дверь приоткрылась на пару сантиметров, оттуда выглянул один из панков, с красным иракезом, подбитым глазом и губой, залепленной пластырем. Видок как после бегства из вытрезвителя. «Че надо? Свет вам отключать пришли. Долги по квартплате», — строго сказал я. Панк прищурился, оценил нас троих. «Меня, Семёныча и бледного электрика. Так вы же?» «Вот именно», — кивнул я. «Поэтому либо по-хорошему, либо по-плохому». Панк насмешливо фыркнул. Уж не знаю, что в моих словах его развеселило. «По-плохому, так по-плохому», — и он попытался закрыть дверь. Я поставил ногу в проем. «Считай, что уже по-плохому», — я спокойно посмотрел ему в глаза. «Не знаю, какой бы поворот получили дальнейшие события, потому что на скулах красного заходили желваки, но в этот момент в дверном проеме появился еще один парк с зеленым иракезом». «Хорош, какое нахрен отключение, вы угораете? Мы уже все оплатили». «Оплатили?» — я достал из кармана сложенную бумажку. «А по базе у вас долг не закрыт, так что либо покажете квитанции, либо все по закону». Он ухмыльнулся еще шире, достал из кармана смятый чек, потряс им перед лицом. «Вот, смотри, все чисто». «Облом», — я взял чек, мельком глянул, действительно, платежка сегодняшняя, сумма с точностью до копейки. Я не подал виду, что удивлен. Хотя, конечно, странно, панк, если он с убеждениями, в жизни за квартиру не будет платить. Молодцы, значит, с оплатой разобрались. А теперь по поводу заявлений, я достал вторую бумагу. «Тут на вас 5 жалоб за месяц. Шум, оскорбления соседей, угрозы. За это платежек нет. Зеленый скривился. Так мы же, типа, просто музыку слушали. Музыку, я прищурился. А то, что у бабки с пятого давления под 200 от вашего короля и шута, это тоже музыка. Он зыркнул на меня, шагнул вперед, грудь в грудь. А ты вообще кто такой, а? Участковый что ли? Как базаришь, фуфил. Я чуть улыбнулся, положил руку на плечо панка и увеличил дистанцию. Хуже. Я ваш сосед. Сосед, значит? Зеленый ирокез махнул рукой, будто отгонял комара. Да иди ты. Я ударил первым, локтем в солнечное сплетение, коротко, без замаха. Он сложился пополам, выдохнул ухо и осел на порог. Из-за его спины выскочил синий, тот, что вечно в футболке с Че Геварой. В руках кастет, пальцы сжимают его настолько сильно, что побелели костяшки. «Ну-ка, иди сюда, сука!» – зарычал он. Я шагнул вперед, сбил ему руку вниз и резко впечатал лбом в переносицу. Хрустнуло, как сухарик. Синий сел прямо на грязный коврик, зажимая нос, из которого текло что-то подозрительно темное. Семёныч даже не вмешивался, стоял в дверях, как на блокпосту, на случай, если кто-то еще захочет геройствовать. Электрик успел струхнуть и сделал пару шагов назад, если ситуация будет развиваться не в нашу пользу. Все, цирк закончен, я поправил рукав. А теперь, либо вы сами идете в отделение, либо вас туда понесут. Зеленый со стоном поднялся на локти. Ты че, охренел? У меня батя в милиции работает. Тебе борода. Вот и замечательно, я достал телефон. Сейчас батя узнает, какой у него талантливый сын. Да тебя самого закопают. Сипнул синий, пытаясь встать.